Глава вторая. Две вещи в этой новой жизни меня приводят в полный восторг. Первое – это мое тело. Молодое, тренированное, ничего не болит, нигде не хрустит. Великолепно. Про зрение вообще молчу, так как в той жизни был человеком близоруким и с самого детства носил очки. Так что эта жизнь в мире магии – кажется куда реальнее и четче той старой. В общем, молодость – это полный восторг, иначе и не скажешь. Что касается второго, то это просто-напросто еда. Нет, не так. Продукты свежие, без консервантов и пестицидов. Все, совсем все, без исключения. Обычную гречневую кашу с кусочком сливочного масла, которую вижу вот тут на тарелке, в моем мире подавали бы в лучшем случае из ресторанов. Запах, вкус. Ради этого стоит и жить, и убивать. Мелко? Ну, не скажите. Чашка черного кофе, горькая и горячая амброзия нового дня – способны примирить человека с самыми неприятными из фактов. Это вам не Нескафе. То есть, я гадко хлюпнул этим самым кофе, делая паузу, семейная черта, да? Если сильно злитесь, то не можете остановиться? Можем, угрюмо буркнула Кристина с посторонней помощью. Надо заставить потерять сознание. Ну, или заставить испытать сильное потрясение по отношению к другому, на кого злость не распространяется. «Чудесно!» – саркастически резюмировал я. «У меня жена – берсеркер!» «Мы же уже объяснили моим родителям, каким будет наш брак!» Мрачно зыркнула на меня эта негодяйка, влезшая в суровые мужские взаимоотношения меня с ее братом. «А какая разница в сущности?» – равнодушно парировал я. «Убрать поцелуйчики и постельные забавы? Так, считай, выходят те же отношения. Нам с тобой друг от друга деваться особо-то и некуда, если забыть про выстрел в спину». «Опять начинаешь?» – тут же завелась девушка. «А не снова об этом?» – обреченно застонала у меня в голове Даймон. «Ну а что еще делать? Как не перебраниваться? Вчера, после того, как эффект заклятия этой заразы с живыми косами иссяк, я, умывшись и отплевавшись, нарезал всему собравшемуся семейству чистую правду матку, которую собирался выдавать порционно и бережно. Отповедь вызвала эффект взорвавшейся гранаты и недомогание у Елены Аркадьевны, отчего глава семьи, прокашлявшись, взял брейк на остаток дня, скинув меня на попечение своей, онемевшей от такого предательства, дочери. Ну и вот, если вчера получилось рано лечь спать и выспаться, то уже сегодня новоиспеченной княгине было некуда деваться, кроме как сидеть с моим сиятельством в ожидании, пока остальные члены семьи придут в полную готовность для второго акта нашего кардебалета. Не просто так, конечно. У нас тут не воссоединение семьи, а вполне деловое общение. В дверь зала, где мы коротали время, раздался короткий стук, после которого дверь раскрылась. На пороге стоял Аркадий, попыхивая трубкой, исходящей зеленым дымом. Рядом с ним на полу сидела роскошнейшая кошка с густой оранжевой шерстью. В малюсенькой шляпке, подвязанной ниточкой у нее под подбородком. «Все собрались в библиотеке. Ждем вас!» С достоинством кивнув, оповестил нас ребенок, выдохнув особо могучий клуб дыма, добавив: «Я провожу!» Поймав мой взгляд, наполненный немыми и очень нервными вопросами, Кристина лишь злобно фыркнула, подрываясь с места. «Кажется, я еще очень многого не знаю об этой семье». Вздохнув, Я допил кофе и похромал за сердито топочущей каблуками супругой. Это родовое поместье у Терновых было даже не большим, а огромным. Высокие потолки, мрачный и вычурный дизайн коридоров, освещенных чем-то, напоминающим электрические фонари невысокой яркости. Но главное, конечно, размеры. 3 высоких этажа, наверняка огромные подвальные площади и... Нет, площадь была везде. Если отбросить одну высокую центральную и 4 других башни по бокам этого здоровенного параллелепипеда, выполненного в викторианском стиле, то я бы оценил площадь этого родового гнезда в 4-5 тысяч квадратов. Конечно, жилых бы набралось не более 500, но... Так, не думать о том, во что боярам обходится содержание этого монстра или хотя бы протирка пыли. А ведь тут еще конюшни, парк, лес, озеро, гараж. Неудивительно, что в семье нет толстяков ни среди людей, ни среди котов. Сколько им ходить-то приходится? Семья, собравшаяся в большой библиотеке у горящего камина, уже рассматривала меня с чуть меньшим, чем вчера, напряжением. Жаль, я не мог похвастаться тем же, но просто потому, что вид 14-летнего пацана, пускающего зеленый дым из трубки, слегка нервировал. Так-то я еще от Азова знал, что Терновы известны своим эксцентричным поведением, но психи обычно раскрываются позже в знакомстве. Хотя нет, что это я. Все раскрываются позже в знакомстве. Особенно женщины. У тех вообще несколько метаморфоз, одна из которых происходит после брака. Прервал молчание, вставший с кресла при нашем приближении Игорь Тернов. Хочу принести вам, князь, и извинения от нашей семьи за вчерашний инцидент. Мой сын чрезмерно сосредоточил свое внимание на заслугах рода, упуская из вида настоящую ситуацию и ее нюансы. Это и послужило причиной сцены. Не так ли, Михаил? Да, не слишком охотно буркнул старший сын, щеголяющий опухшим и синим ухом. Однако смотрел он на меня без особой враждебности. «Извинения принимаются», — коротко кивнул я. «И прошу вас, зовите меня Кейном. Это будет наиболее уместно». «Очень хорошо», — серьезно кивнул мне глава семейства. «Кейн, Кристина, присаживайтесь. Думаю, нас ждет долгий деловой разговор». «Он подождет еще немного, милый», — категорично вмешалась мать семейства. «Кейн, дорогой, ты вчера, будучи огорченным, произнес некоторые вещи, тревожные вещи. Я прошу у тебя объяснений или хотя бы признания, что ты говорил сгоряча». «Конечно, я говорил сгоряча», — тут же кивнул я, заставляя мужчину рода нахмуриться, а мать робко улыбнуться. «На мгновение». Так я продолжил. Но я не покривил душой ни в одном слове. В течение следующих 5 лет, пока я с вашей дочерью нахожусь на службе стране как ревнители, кое-кем предполагается, что вы, Игорь Юрьевич, и вы, Елена Аркадьевна, потратите все оставшиеся силы на освоение лоскутного княжества, тем самым освобождая чернокнигу Маревича и одновременно потеряв влияние на своих подросших отпрысков. Далее, в случае, если мы с супругой оказываемся живы, что крайне маловероятно, то этот кое-кто получит влияние на Тимура, Михаила и Аркадия. Либо получим мы, как более старшие и знатные родственники. В случае же нашей гибели, семья Терновых будет вынуждена использовать свои гримуары по мере сил, а не так, как привыкли. Это ситуация, в которой любой исход ведет к выигрышу его императорского величества Петра III. Подобные выводы имеют под собой обоснование, нехотя кивнул глава семьи. Дорогой, как ты можешь так говорить? Тут же всплеснула руками Елена. Мы всегда были верными слугами Руси и трона. С какой стати? Маревич, дорогая Елена Аркадьевна, со вздохом произнес я. Во всем виноват он. Образно говоря, виноват. Владислав Маревич был талантливейшим колдуном и увлеченным коллекционером черной вредоносной магии, ученым, естествоиспытателем, философом. Его октология была учебниками, но потворствующими страсти этого волшебника, а не гримуарами, призванными создавать опасных черных магов. Об этом создатель позаботился, вселив в каждый из томов Даймона определенной природы и моральных установок. В итоге получилось 8 наводящих смертный ужас гримуаров, могущественных орудий в руках ревнителя, но... Прошу меня простить, если ошибаюсь, развел я руками. Но с точки зрения любого правителя издеваться над вернейшими из своих слуг – это подавать очень нехорошие сигналы менее верным. Одной потрошенной совы тут как-то маловато будет. Задавшись этим вопросом, я провел небольшое расследование, быстро определившее истоки недовольства, лежащие между императорами Руси и вашей прекрасной семьей. Терновы просто не используют свои чернокниги так, как от них ожидают. «Это наше дело», – твердо произнес Михаил под ободряющие кивки отца и матери. «Наши, как и что использовать, и только наши». «Да, и, как понимаю, Кристина уже успела убедить свое начальство в такой же точке зрения, не так ли?» Повернул я голову к девушке. Та, без всякого восторга, кивнула в подтверждение. Я развел руками. Ну, тогда вы можете ясно понять выводы его императорского величества. Если эти терновы не работают, то значит, нужны другие терновы, новые. Юноша, то есть Кейн, чуть ли не подскочила хозяйка дома. Вам не кажется, что вы переходите границы в своих предположениях? Нет, мама, он прав, подавленно произнесла Кристина, подходя к матери и кладя ей руку на плечо. Со мной разговаривали, мне намекали. Затем, когда был эпизод с принцем, приказали прямо пустить проклятие Карафольга по следу нападавших. Я отказалась. С тех пор все и... Подожди, милая, схватилась мать за тонкие пальцы дочери. Ты в самом деле веришь в... «Дорогая, наша дочь и зять совершенно правы», — нанес женщине в спину удар собственный муж. «Мне приходило письмо с выражением высочайшего неудовольствия. В нем его величество интересовались пределами нашей щепетильности. Как от своего лица, так и от лица принца, на которого было произведено покушение». «Дорогой!» Супруга, не стесняясь меня, встала, а затем, подойдя к креслу, на котором восседал ее муж, устроилась у него на коленях, принявшись тихо и очень красиво рыдать хозяину дома в плечо. Неловкое молчание не любим, но умеем и практикуем. А разумеется, все это не так мрачно, как может показаться. Да, я совсем родом Терновых, нахожусь в интересной позиции с защемленными яйцами. Вон, даже у Михаила на битом лице начинает появляться понимание, что их новые княжества – это одна большая ловушка, но не смертельная. Разыгранный императором гамбит идеален, но глубину и ширину этой кроличьей норы еще можно определить. Вряд ли она смертельна, если не быть упертыми баранами. Стряпчий прибыл хозяин, донеслось из-за моей спины знакомым жутким баритоном Анны Эбигейловны Розеншварц. Вести его сюда? Да, Аннушка, пожалуйста, кивнул боярин, начав тормошить жену. Та, скомканно извинившись передо мной, поспешно вышла из библиотеки. Через 5 минут горничная ввела к нам испуганно оглядывающегося господина с большим кожаным портфелем, усыпанным заклепками, стряпчий императорского дворца. Настала моя очередь удивлять и поражать окружающих. После того, как господин с поклоном мне вручил княжеский перстень и сопутствующие документы, мы принялись заполнять доверенности как на присутствующую здесь княгиню, так и... «А вы уверены, ваше сиятельство?» Дрогнувшим голосом осведомился стряпчий, извлекая из портфеля младшие кольца и еще бумаги. «Полная служилая доверенность с продлением до вашего уведомления?» «И княжье слово, супруги!» — кивнул я, фактически самоустраняюсь от любой власти в своем владении. Вы все правильно расслышали. Заодно и завещание напишем. Все непременно, ваша светлость, все непременно. Физиономия Михаила, внезапно обнаружившего себя не просто сыном и наследником боярина, но и княжеским, пришла в тот самый устрашающий меня вид, начав гармонично сочетаться с опухшим ухом. «Облекаю боярина Тернова Игоря Юрьевича своим полным доверием в делах государственных и иных, связанных со столом княжеским Дайхард всемилостивым императором Руси Петром III нареченным. Выявил я судьбоносные буквы, скрепляя документ подписью и печатью перстня. Жесть, мягко говоря. Но мы с отцом Кристины буквально вверяли друг другу, если не все, то где-то близко. Служилая доверенность полностью выводила боярина из моего подчинения, пока я работаю ревнителем. Теперь властью в княжестве был именно он, а на случай представительских нужд у бывшей Терновой княгини Дайхард была княжья рука, полный карт-бланш на любые конечные решения, которые были бы не по плечу доверителю. «Зачем я это делаю?» – как спросила Фелиция этой ночью. «Ну, тут все просто. Буцефал не вынесет двоих. Мы с Кристиной по приезду в Санкт-Петербург сдаем последние экзамены, переходя на заочное обучение. И сразу же поступаем под командование одного из городских ревнителей, работающему в основном на тайный приказ. Там нас уже ждет срочное задание. То есть я банально не имею никакой возможности найти своего управляющего, либо оставить жену, либо как-то вникнуть в дела княжества. Мне бы такого в любом случае не позволили, но Петр III, как видно, совсем не любит случайностей. Императору нужно, чтобы каждый из нас выполнял строго ту роль, которую он ему определил. Именно поэтому я и сделал единственное, что было в моих силах, назначил Михаила своим прямым и единственным наследником. Подобное решение может быть отменено, но только если Кристинушка когда-нибудь закряхтит, раскинув ноги, да и выдавит из себя моего сына или дочь, но на это шансы, мягко говоря, слабые. Тут вопрос даже не в том, что я и она друг друга терпеть не можем, или что-то такое. Просто обоих поставили раком перед фактом. А от такого мало кто будет пищать от восторга. Вот-вот. Кроме того, изящество форм Кристины Светбатьковны мне напоминает пиату. Я, конечно, не против побиться об скалы, но решительно протестую против перспективы сесть на эти скалы днищем навсегда. А так и получится, если консумировать брак. В смысле, потрахаться, перепихнуться, возлечь на ложе, отдать супружеский долг, вдуть, покувыркаться и так далее, тому подобное. Моя подруга и соседка не из тех женщин, которые потерпят измены в полностью заключенном браке. А вот в таком подобии, как у нас, будет. И еще как будет. Мы это уже обсудили. Между мной и Кристиной Дайхард заключена незамысловатая сделка. Есть я, а есть Терновы. Судьба крепко-накрепко нас связала. Но целоваться в десны мы с такой подачи вовсе не должны. Все, что должно принадлежать Терновым, то есть княжество и сама Кристина, так и будет им принадлежать. А все, принадлежащее мне, навсегда останется лишь моим. Не похоже на историю о любви, правда же? Вот и ладушки. Стряпчий, оформив и заверив все документы, откланялся и убыл так же опасливо, косясь на горничную, как и раньше. В библиотеку, как будто дождавшись этого самого момента, зашла успокоившаяся Елена Аркадьевна, чью уже ушедшую волнительность выдавала лишь совсем уж бледное лицо. «Признаться, я не ожидал такого финала», — вздохнув, поведал Игорь Юрьевич. «Я тоже», — подал голос Михаил. «Кейн, я еще раз прошу прощения, неверно оценил происходящее». «Мы в сложной и непонятной ситуации», — подал голос я. «И перед вами, и передо мной с Кристиной встанут задачи, которые нужно будет решить. А еще он будет меня учить», — подала голос моя благоверная, — «плохому». «Что?» — ожил Тимур, успев даже раньше Михаила, которому определенно жаждалось реабилитироваться перед самим собой. Маман тоже ахнула, прижимая пальцы к губам. Отец семейства нахмурилась. Я тоже. Это было не по плану. Кейн, слегка запнувшись, проговорила бывшая Тернова. Он, Миша, не просто случайный студент, которого нам, нет-нет, именно нам, подсунули, дали. Он очень сильный ревнитель с очень сильным гримуаром. Я почти уверена, что его книга стоит дороже нашего нового княжества, но даже не в этом дело. Кристина, вырвалась у меня вместе с укоризненным взглядом. Нет, качнула она головой, заставляя свои огромные косы двигаться змеями. Мы семья, мы всегда все обсуждаем вместе. Как знаешь, пробурчала я, которому совершенно не понравилось внезапно изменившееся выражение лица у Елены Аркадьевны, начавшей на меня коситься еще ласковее, чем раньше. Мы считаем, что Его Величество, соединяя нас узами брака, желает, чтобы я... Кристина замялась еще сильнее, но затем, сжав кулачки, выдохнула. Он точно хочет, чтобы Кейн подал пример. Мне, вам, всем. Пример? Брови у мужчин рода вздернулись одинаково и как по команде, а затем Игорь Юрьевич Тернов обратился напрямую ко мне. Кейн, пример в чем? В том, кем вас всегда считали. Кем и вас, Терновых, владельцев гримуаров короля Тернии, видели. И сейчас, выдавая одной рукой императорскую награду, держит во второй императорскую же кару, потому что терпение никогда не относилось к числу добродетелей у монархов. «В том, каким должен быть убийца на службе императора», сказал я вслух слова, слышанные мной как-то раз в императорском кабинете. «Мститель, палач, гончая, страх и ужас, стоящий у трона, за троном, всегда наготове, всегда в радости доставить неудовольствие императора. Не чумной волк параден, бандит и интриган, гвардеец драчун, а кто-то лучший». Кто-то, кто не будет портить вид этого самого трона. Кто-то, кого не будут просто опасаться, а будут изнывать от ужаса при одной мысли о нем. Я, конечно, не такой человек, но еще учусь. И да, уважаемые господа Терновы, даже если я займу это место, даже если у меня и у Кристины все получится, то знайте, мы будем греть его вам и вашим детям.